Глава 22. «Ты издеваешься?» — спросил меня Мэтью, когда мы вернулись с Эрикой в комнату. Причем о том, что меня пригласила другая участница отбора к себе в гости, сообщила Эрика. «Нет», — ответила я. «Фиона сказала, что я могу взять котика с собой». У Мэтью едва глазик не дернулся на фразу про котика. «Она хочет идти к той, что чувствует энергию с вами», — буркнула Эрика. «Так, кто чувствует энергию?» — переспросил Мэтью. «Да, к тому же Фиона Ромели, и у нее почувствовала силу», — продолжила служанка. Я закатила глаза. Вот за меня не стоило отвечать. Я это все могла и сама рассказать Мэтью. «Вот как», — сказал Мэтью. «Тогда мне вообще не стоит никуда выходить». «Сила Ромели работает на небольшое расстояние», — сказала Эрика. «Но чем дольше длится отбор, тем больше растет магическая сила у невест. Те же выбросы у боржи». Мэтью тяжело вздохнул. «Что-то я не подумала, что тот, кто чувствует чужую магию, может стать проблемой». Я покосилась на кота. «Почему-то я так легко согласилась на то, чтобы прийти в гости еще и с Мэтью. Но, в конце концов, мне хотелось с кем-то подружиться. Но, с другой стороны, я как-то необдуманно согласилась взять с собой кота. Вот же подстава!» «Конечно, это проблема», — сказал Мэтью. «Можешь идти сама». «Фиона просила принести кота. Животных любит», — протянула я. «Мы не будем так рисковать», — сказала Эрика. Я перевела взгляд на Мэтью, но тот был согласен с Эрикой. Я тяжело вздохнула. «Но, с другой стороны, мне страшно самой идти», — сказала я. «Так-то у меня уже есть враги среди других участниц отбора». «Кто?» — спросил кот. «Леви», — ответила я. Мэтью сидел задумчиво. «Я бы не рисковала и не ходила к другим участницам отбора», — сказала Эрика. «Что-то не так будет сказано, и все. Слишком опасно». «Лера умеет держать язык за зубами», — сказал Мэтью. «Но, может, и есть смысл послушать Ромели». «Но это опасно. Она чувствует энергию», — в панике сказала Эрика. «Лера сможет нас скрыть своей магией», — пояснил Мэтью. «Это тяжелая магия. Такую в Академии магии несколько лет изучают», — возмутилась Эрика. «У нас нет нескольких лет», — покачал головой Мэтью. «Нам стоило бы обучиться этому сейчас». «Это безумие», — сказала Эрика. «Я же просто покачала головой». «Надо попробовать», — сказала я. «Вы с ума сошли оба», — сказала Эрика. «Мы и так задерживаемся», — сказал Мэтью. «Магия у участниц отбора растет. Аппетит короля тоже. Там внизу, в темнице, находятся другие участницы отбора. Что еще сделать?» Эрика буквально начала хватать губами воздух после фразы про других участниц отбора, а затем схватилась за сердце. «Дели там есть?» — спросила она. «Не знаю, не видел. Не успел всех рассмотреть», — ответил кот. «Пока непонятно, где она». «Если бы она сбежала из замка, то уже связалась бы со мной». «Либо не связалась, потому что сбежала из замка», — резонно отметил Мэтью. Эрика тяжело вздохнула и закрыла глаза. «Я не знаю, что тогда делать». «Мы не можем пока освобождать девушек из темницы», — сказала я, принимая тяжелое решение. «Сейчас нельзя руководствоваться эмоциями. Даже если Дели там, то нужно дождаться». Кот повернул ко мне морду. По моему телу пробежали мурашки. «Ты думаешь больше о жизнях других, но только не о своей», — сказал Мэтью. «А что думать о своей жизни? Она уже положена ради моего брата». «Я хочу им помочь», — ответила я. «И ты знаешь, как это сделать». Мэтью закатил глаза. «Ладно, мы сможем их спасти. Но для начала нам нужно обучить Леру, скрывающему магию заклинанию. Ставки повышаются. — сказал Мэтью. «Нам надо срочно вместить знания Академии магии в самое короткое время. И тогда мы сможем пойти в гости. Да даже по замку сможем ходить». Я кивнула. Но в то же самое время Эрика сказала, что магия усилилась у остальных участниц отбора. «А вы не думаете, что если магия появилась у меня, то и та, кто чувствует энергию, сможет и этот скрывающий щит увидеть?» «Скрывающий щит, по сути, ширма, на которую ты можешь повесить ровно столько, сколько нужно», — пояснила Эрика. «Ты можешь скрыть магию господина Мэтью, а свою оставить и усилить». «То есть моя магия будет фонить сильнее, чем магия Мэтью?» — сказала я. Эрика кивнула. «Тогда попробуем». Следом служанка вкратце объяснила, как это сделать. Насколько я поняла, вся магия работала на концентрации мага. То есть мне было достаточно просто подумать о том, что я хочу, и выпустить магию. Вот как раз последнее было слишком сложно для человека, который магией никогда не обладал. Но мы уже с Мэтью пытались вызвать мою магию, так что я могла воспользоваться заранее полученными навыками. Я закрыла глаза и встала ровно. Почувствовала на коже едва ощутимое покалывание импульсов. Мне стало щекотно, я даже чихнула. «Не так мощно!» — вставила внезапно Эрика. Я вздохнула. Еще бы понять, как это не так мощно. Я представила, что меня окружил едва заметный щит. Он обволок мое тело, будто плащ-дождевик. Я вновь представила щит, только на этот раз тоньше. «Вот так лучше», — отозвалась Эрика. «У вас есть шансы». «Ну, тогда мы идем в гости», — сказала я и открыла глаза. Белое сияние осело на моей коже яркими бликами. «У Леры многое получается», — протянул Мэтью и спрыгнул с кресла. Я подняла его на руки. «Вот теперь точно в гости».